Вы наверняка считаете меня чересчур жестким, но мне всего лишь хотелось, чтобы они прекратили этот сговор против меня. Я боролся за свой маленький мир, в котором царили знания и красота, в котором было место серьезным вещам, а не только внешней мишуре и заботе о человечестве. К сожалению, не могу сказать, что за это время мы сблизились. Во мне это каждодневное обещание вызвало лишь тяжелое ощущение безысходности. Мои симптомы иногда обострялись до такой степени, что приходилось ложиться в постель, чего мне крайне не хотелось, поскольку тогда мать начинала усердно заботиться обо мне. Казалось, она почти ликовала. В очередном приступе остроумия Торгни предложил назвать нашу квартиру лазаретом Кальминов, а мать переименовать в доктора Кальмин. Я ответил ему, что с нетерпением жду, когда меня отсюда выпишут, назначив стационарное лечение. Не знаю, обиделся ли он на меня, однако на лице у него появилось каменное выражение. Интересно, он меня ненавидит? Читает ли он магические заклинания против меня? Не хочу даже знать. Через 2 недели Элла практически выздоровела, но на коже у нее все еще оставались волдыри. Поскольку она больше была не заразной, мы на неделю переехали к Анче, а потом вернулись ко мне домой, так как в квартире снова можно было жить. Итак, мы вернулись в дом, который еще до конца не отремонтировали, все было завалено коробками и засыпано белой строительной пылью, несмотря на то, что мебель накрыли газетами. Приятного в этом мало. В доме до сих пор что-то непрерывно штукатурили, сверлили, что здорово действовало на нервы. Был конец сентября. Наш переезд домой означал, что старые конфликты вернулись на круги своя, обострившись тем обстоятельством, что мы с Эллой, кажется, вечно будем жить вместе. Аминь. Иногда эта перспектива уже не казалась мне такой ужасной, как раньше, хотя время от времени прежние чувства давали о себе знать. По-моему, я смирился с судьбой. Я опасался, что Лолита снова появится на горизонте. Но вскоре мне удалось забыть и об этом. Всегда думал, что для каждой ситуации надо вырабатывать возможные позиции или образ мыслей, из которых потом можно будет выбрать наиболее подходящий. В данном случае я пытался внушить себе следующее. Чего можно ожидать от таких отношений? Большинство людей, живущих вместе, надо полагать, недовольны своим браком, по-разному, конечно. Их партнеры зачастую представляют собой далеко не то, чего бы они хотели. Тем не менее, им приходится принимать ситуацию такой, какая она есть, и искать убежище в своих интересах, пытаясь каким-то образом поддерживать добрососедские и уважительные отношения и, если выходит, продолжать сексуальный контакт. Почему бы мне в мои 45 лет не попытаться смириться с таким положением дел? Таков был ход моих мыслей. Иногда я спрашиваю себя, может быть, зависти достойны те люди, которые умеют держать синицу в руках, а не гнаться за журавлем в небе? Разумеется, среди них встречаются и такие, которые свели свою жизнь к нулю, и для полного счастья им достаточно посмотреть спортивную передачу по телевизору или повозиться с комнатными растениями, но они уже настолько минимизировались, что их с таким же успехом можно считать мертвецами. Хотя в этой группе есть также и довольные жизнью, наиболее гармоничные люди. Наверное, среди них встречаются те, у кого было счастливое детство, кто сидит в своей глубокой дыре и не стремится ничего изменить.